Глава 23. Такси доставило Энрике прямо в район Энтуш к неброскому скромному особнячку, в котором жил папа Лучано. Изящная ограда высилась на добрых 4 метра и, несмотря на кажущуюся легкость, могла выдержать таранный удар грузовика. Перед самым домом росло 4 старых каштана. На них в любое время года прыгали разноцветные йоркские попугайчики. «Давненько я здесь не был», — подумал Энрике, подходя к калитке. Видеокамера проследила за движением гостя и, опознав своего, открыла замок. Словно по волшебству, калитка плавно отворилась, и Энрике шагнул на территорию главы клана Лучано. Поврежденные ребра нестерпимо ныли, левая нога едва гнулась в колене, но он старался не подавать виду, ведь сегодня он был победителем. Испуганные появлением нового человека попугайчики вспорхнули и, покружившись в воздухе, вернулись на свое дерево. «Раньше они меня не боялись», — отметил про себя Энрике и ступил на крыльцо дома. В холле его встретил малознакомый парень. Он поздоровался с Энрике и указал на жесткий диванчик. «Садитесь, папа Лучано сейчас спустится». Энрике кивнул, и хотя ему было удобнее стоять, сел на предложенное место. Спустя 5 минут послышались шаги, и по лестнице в сопровождении своего помощника Педро Гуина в холл спустился сам папа Лучано. Едва Энрике поднялся с диванчика и сделал шаг навстречу, как Гуин тотчас закрыл папу своим телом и, стремительно подойдя к Энрике, требовательно протянул руку. Энрике понял этот жест. Гуин отвечал за безопасность Лучано и изымал оружие у всех, кого папа удостаивал своей аудиенции. Гуин стоял с протянутой рукой, демонстрируя свою власть, а Энрике намеренно не отдавал ему пистолеты, показывая, что подчиняется только папе. «Сдай оружие», — процедил сквозь зубы Гуин, и второй охранник, который встречал Энрике в холле, поднял пистолет. Папе Лучано ситуация показалась забавной, он хрипло засмеялся. «Ладно, ребята, не будем ссориться, ведь мы же играем в одной команде. Пока ты был в отпуске, Энрике, у нас тут изменились правила, поэтому тебе придется отдать Гуину пистолет. Не думаю, чтобы тебя это огорчило, ведь у тебя их 2». И Лучано снова зашелся хриплым смехом. Получив подтверждение от Лучано, Энрике отдал Педро 1 пистолет, а потом, чуть помедлив, и 2 тоже. Инцидент был исчерпан, и папа пригласил Энрике сесть рядом с собой. «Что за войну ты там устроил, сынок? Полиция просто встала на уши. Неужели нельзя было тихонечко тюкнуть этого поганого аптекаря и дело с концом? Если бы можно было тихонечко, это не стоило бы 30 тысяч». «Ай-яй-яй, Рико, неужели ты устроил целую войну только для того, чтобы отработать свои деньги?» За шутливым удивлением папы Лучано сквозило удовлетворение. Он знал, что дело сделано. Если бы Карадо не покончил с клиентом, он бы не явился за деньгами. «Ну, так что там было?» Он ходил с 2 телохранителями. Это были умелые парни, да еще водитель машины держал под сиденьем дробовик, — пояснил Энрике. Он знал, что папу никакими рассказами не проймешь, и говорил только в расчете на Педро Гуина и 2-го парня. Пусть знает, кто здесь настоящий мастер. «И ты все сделал с первого раза?» «Нет, папа, в первый раз я его только задел, а окончательно достал уже в карете скорой помощи». «Вот так, Рико!» Лучано всплеснул руками и хлопнул себя по сухим коленям. «Вот так молодец! Порадовал меня старика! Ну, раз такое дело, Педро, рассчитайся с ним!» Повинуясь команде босса и старательно скрывая свою неприязнь, Гуин подошел к Энрике и положил на журнальный столик 3 пачки. Это были новенькие купюры в банковской упаковке. Энрике любил именно такие, и Лучано об этом помнил. Не дожидаясь, пока Карадо рассует деньги по карманам, он поднялся, давая понять, что больше никого не задерживает. Педро вернул Энрике пистолеты, и тот направился к двери. — «Да, чуть не забыл, Рико», — сказал ему в спину папа Лучано. — «Твоя девчонка путается с каким-то сутенером. Как его, Педро?» — «Хэнкс». — «Вот-вот, — кивнул Лучано. — Ты смотри за ней, а то вчера я уже просил своих ребят, чтобы они разъяснили этому Хэнксу его права. — Спасибо, папа, — поблагодарил Энрике. — Не за что, сынок.